Аллилуйя. Слава нашему Господу. Возможность, Господь, прославить Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избрал нас, сделал своим народом, своими детьми. Слава Тебе, Иисус! И мы Тебя славим, мы Тебя превозносим. Слава Тебе во веки, о Адонай великий, Господи, Господи. Слава Тебе во веки, о Адонай великий, Господи, Господи. Слава Тебе во веки, о Адонай великий, Господи, Господи. Слава Тебе во веки, о Адонай великий. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты пострадал на кресте, за то, что Ты своими страданиями даровал нам прощение наших грехов. Ты даровал свою жизнь, Ты даровал нам свободу от греха. И мы, имея радость общения с друг другом, превозносим Тебя, Иисус. Слава Тебе! Спасибо Тебе, Иисус! Мы благодарим Тебя и мы славим. Помоги, Господь, достойно, Господь, прославить Тебя, как Ты того достоин. Помоги, Господь, почувствовать, что Ты сделал там, на кресте. Иисус, я молю Тебя, благослови каждое сердце. Благослови Своим присутствием. Благослови Своим любовью. Боже, Ты великий Бог. И мы славим Тебя.